В надлежащем месте будет показано, что современная наука вполне подтверждает вышесказанное, также и другие предания сокровенного учения в связи с двумя погибшими материками. Останки на острове Пасхи, например, являются наиболее поразительными и красноречивыми памятниками первобытных великанов. Они также велики, как и таинственны, и достаточно обследовать головы этих колоссальных статуй, оставшиеся целыми, чтобы при первом же взгляде признать черты типа и характера, приписываемого великанам четвертой расы. Они кажутся как бы вылитыми из одной формы, хотя и разнятся чертами, они имеют определенный чувственный тип. Типа приписываемого атлантам, даитьям и атлантам в эзотерических книгах индусов. Сравните их с лицами некоторых других колоссальных фигур Центральной Азии, например, с теми возле Бамьяна, с портретными изображениями, как говорят предания Будд, принадлежавших к прежним манвантарам, тех Будд и героев, которые упомянуты в буддийских и индусских трудах как люди баснословных размеров, добрые, и святые братья своих злых единоутробных братьев, точно так же, как Равана, царь-великан, царь Ланки, был братом Кумбхакарны, все они были потомками богов через Риши, и таким образом, подобно Титану и его огромному потомству, были первенцами неба. Примечание. Некоторое приблизительное сходство со статуями в Бамьяне имеет также статуя Будды вышиной в 200 футов, найденная около поселения секты джайнов в Южной Индии и, по-видимому, сейчас единственная, которая осталась. Эти Будды, хотя часто обезображенные символическим изображением длинных висящих ушей, обнаруживают очевидную разницу, обращающую на себя внимание при первом же взгляде. Именно в самом выражении лица – от типа статуй на острове Пасхи. Они могут быть одной расы, но первые – архаические Будды сыны богов, последние же – с острова Пасхи – порождение мощных колдунов Атлантиды. Тем не менее, все они – суть воплощения, и исключая неизбежное преувеличение народной фантазии, и в преданиях все они – исторические личности. Примечание. Даже Уильсон признает, что Рама и Равана были лицами, жизнь которых основана на исторических фактах. Предания Южной Индии одинаково приписывают цивилизацию и заселение ее цивилизованными индусами пятой расы именно завоеванию Ланки Рамою, Вишну Пурана 3.318, победе сынов богов над колдунами Атлантиды, гласит истинное предание. Станция 10, 60, стихи 38-39. История четвертой расы. 38. Рождение четвертой расы атлантов. 39. Субрасы четвертого человека начинают разъединяться и сочетаться между собою. Они образуют первые смешанные расы различного цвета. 40. Превосходство атлантов над другими расами. 41. Они впадают в грех и порождают потомство и чудовищ. 42. Первые зачатки антропоморфизма и сексуальной религии. Они утрачивают свой третий глаз. 38. Итак, двое по два на семи зонах. Третья раса зародила четвертую. Сура стали асурами. 39. Первая раса. На каждой зоне была лунного цвета. Примечание: желто-белая. Вторая – желтая, золоту подобная. Третья – красная. Четвертая – коричневая, ставшая черной от греха. Первые семь человеческих отпрысков все были одного цвета кожи. Примечание в начале. Следующие семь – субрасы стали смешиваться. Примечание: свой цвет кожи. Архаические комментарии, как может припомнить читатель, объясняют, что из воинства Дхиани, для которых наступила очередь воплотиться, некоторые подчинились закону эволюции, как только люди третьей расы стали физиологически и физически готовыми, то есть когда произошло разделение полов. Они были теми первыми сознательными существами, которые, добавив теперь сознательное знание и волю к присущей им божественной чистоте, создали посредством Крии-Шакти полубожественного человека, который стал на земле семенем будущих адептов. С другой же стороны, те, кто ревниво оберегал свою умственную свободу, не будучи скованы еще тогда никакими оковами материи, сказали: «Мы можем выбирать, мы обладаем мудростью». Станция 7, стих 24. И таким образом воплотились гораздо позднее, этим они уготовили себе свое первое кармическое наказание. Они получили тела много ниже физиологически своих астральных образов, ибо их отображение Чхая принадлежали к предкам низшей степени из семи классов. Что же касается до тех сынов мудрости, которые отложили свое воплощение до четвертой расы, уже запятнанной физиологически грехом и распутством, эти породили страшную причину, кармическое следствие которой до сего дня тяготеет над ними. Это произошло с ними самими, и они стали носителями этого семени беззакония на протяжении грядущих эонов, ибо тела, которые они должны были одушевлять, стали оскверненными из-за их собственного промедления. Примечание, смотри стих 32-34. Это и было падением ангелов, как следствие их восстания против кармического закона. В одном из писем Махатм есть место, имеющее прямое отношение к этим воплощающимся падшим ангелам. Письмо гласит: «Итак, имеются и должны быть неудачи среди тонкоматериальных рас многочисленных степеней дхьян-каганов или девов, так же, как и среди людей. Но поскольку эти неудачи слишком далеко продвинуты, высоко развиты и одухотворены, чтобы быть насильственно отброшенными назад из их положения дхьян-каганов в водоворот новой первичной эволюции какой-либо планеты через более низкое ее царство, то с ними происходит следующее. Там, где должна развиться новая солнечная система, или в частности планета, например, Земля, эти дхьян-каганы, припомните индусскую аллегорию о падших девах, низвергнутых в Андхакару, которым Парабрахма повелевает принять это низвержение как промежуточное переходное состояние, где рядом повторных рождений в этой сфере, в Андхакаре, они могут подготовиться к возвращению в более высшее состояние, новому возрождению, выносятся туда течением впереди всех элементалов, сущностей, которые в будущем разовьются в человечество и пребывают как латентная или недейственная, духовная, в смысле прежней продвинутости, сила, в ауре нарождающегося мира, новой системы, до тех пор, пока не будет достигнута фаза человеческой эволюции. Примечание. Андхакара, то есть обитель тьмы, согласно брахманическим шастрам, примечание Блаватской к статье «Арийско-архатские эзотерические учения о семиличном принципе в человеке». Мифы называют имя сброшенного асура Андхака. Слово Андхакара на санскрите означает «анда» – яйцо, то есть сфера, плюс «ха» – убивать, уничтожать, плюс «кара» – рука силы. Это и есть восьмая сфера, расположенная близ Земли, уничтожающая деградировавшие души. А. В.